юмористическое понижение голоса при произнесении сего названия воспринималось всегда с пониманием, как старая, но неизбежно добрая шутка. Дьявол, а точнее дьявол на двух палочках, был своеобразной юлой, волчком, раскручиваемым с помощью веревочки, юлой, представляющей собой два конуса, сдвинутых вершинами. Не существовало, казалось, в природе такого трюка, который Джеймс не мог бы проделать с этим своеобразным волчком. Он удивительно увлекся этой игрой, не остывал к ней, когда все остальные остывали, пронес ее до профессорских лет, возил с собой дьявола по разным городам, развлекал им студентов в Абердине и Кембридже, выдумывал все новые и новые чудеса, которые дьявол доставал из своих рыбных корзин и сбрасывал на землю в местах, неподсудных Господу Богу, как это он сделал однажды в другом своем обличии с рогами и копытами. Дьявол поехал с Джеймсом в Эдинбург, где его уже поджидали старая академия и не чаявшие в нем души тетки. И еще его ждал в Эдинбурге друг, первый настоящий друг и защитник. Правда, защитник робкий и слабый, более сильный в латыни и греческом, чем в кулачном бою. В прошлом учебном году, после очередной бурной стычки с одноклассниками, не отдышавшийся еще Джеймс, глядя из-под лобья, ходил насупленный на заднем дворе академии. Вдруг чей-то мягкий, вкрадчивый голос остановил его. Лучший ученик академии Льюис Кэмпбелл выражал ему свое сочувствие и понимание и предлагал дружбу. Через 40 лет после этого, когда Кэмпбелл писал биографию недавно умершего друга, он не мог забыть огня страстной признательности, сверкнувшего в глазах Максвелла. Джеймс был невозмутим, но совсем не толстокож. Дружба укреплялась еще и тем обстоятельством, что Льюис жил через дом от старины 31 в доме номер 27 по той же улице Хэриот Роу. Отец его был военный моряк, покорявший на кораблях ее величество пока еще непокорные Британии народы, а дядя — известный поэт Томас Кэмпбелл, оказавший своими стихами большое влияние на обоих мальчиков. Открытие маленьких истин. Мистеру Джону Клерку Максвеллу. Почта знает где. Кирк Патрик Дурхам, Дамфрис, старина 31, 23 марта 1844 года. Дорогой отец, в прошлую субботу мы прибыли на морскую виллу. Там очень сильно пахнет морем, отчего это место мне нравится еще больше. Морская вилла — дача супругов Маккензи, тети Изабеллы и ее мужа. Я выяснил, где пасутся моллюски. Они пасутся на морском файке. На нем были гребешки, мидии и устрицы не больше, чем эти 0000, прикрепленные к файку нитями. Резвушку и плаксу погрузили было в объятия Нептуна, но тут же извлекли обратно с еще дрожащими конечностями и разными выражениями на лице. Один из них возбудил сострадание у медиума и был ею унесен. Резвушку и плаксу. Малыши, кузены Джеймса. Медиум, миссис Маккензи. Я переселился в маленькую мансарду. На что похож новорожденный головастик, и как Мэгги, продолжает ли она свое тру-ту-ту? Подражание звуку трубы. Много еще работы с пирогом, сказал Мирок. Дом Джона, я полагаю, еще не построен. Пришло несколько писем о дяде Роберта по штампу из «Гибель алтаря», но я не смог понять из них ничего, кроме того, что он должен был прибыть.